Глава 4. На пороге бессмертия. Настроив свой слух. Конфуций вернулся в Лу в 484 году до нашей эры, проведя в странствиях 14 лет. И сладостно и мучительно возвращаться в родной город, прожив так долго на чужбине. Как постарел сын Баюй. Ему за 40, и он выглядит совсем разбитым. Какой недуг его точит. А внука Цзысы и вовсе не узнать. 14 лет тому назад он был еще совсем ребенок, а нынче уже завязывает волосы в пучок, как взрослый мужчина. И к учению способен. Выучил наизусть и песни, и предания, знает досконально про обряды. Цзысы — это его надежда. Ну а сам Конфуций, каков он? Он все тот же молодой, полный сил и веры Кунцю, который всем сердцем любит древность и по-прежнему учится, не ведая усталости, и наставляет, не ожидая наград. Легко и спокойно вернулся учитель к своему обычному образу жизни. Еда в установленные часы, регулярные беседы с учениками, занятия музыкой, непременный послеобеденный отдых и прогулки, прием посетителей, чтение. Учитель все так же неподдельно радушен и отзывчив. Со стороны, кажется, невозможно было усмотреть какие-либо перемены в его жизни. Могло ли быть иначе? Ведь мудрость Конфуция в ее внешнем зримом образе и была ничем иным, как прочным, хорошо отлаженным бытом, правильно устроенной жизнью, вместившей в себя вековой опыт предков. Она вся сходится в одном великом завете: «Не пренебрегай повседневными делами, но не гонись за мелкими успехами, иначе не совершишь великого дела». Возвращение Конфуция — это исход его жизни, знак судьбы, высшее, самое правдивое проявление его мудрости. Ибо нет ничего более конфуцианского, чем принятие этой жизни со всей ее обыденностью и всей ее неприходящей изменчивостью. В этом поступке он остался, как принято говорить, верен себе. Конфуций еще не имел представления об индивидуальной психике, о драме души. Во всяком случае, ему были неведомы ни угрызения совести, ни чувства вины, раскаяния или даже надежды. Он мог сознавать недостаточность своих усилий и стыдиться ее, что и делало его вечным учащимся. Но он не знал мук нравственного самоопределения. Он видел перед собой лишь ровный и прямой путь. Внутренняя цельность его жизни заключалась как раз в том, что он в каждый момент мог превозмогать себя и, следовательно, сознавать себя обновленным, как будто заново родившимся. Но было в нем на этом последнем этапе его жизненного пути какое-то новое видение и чувствование мира, новый, неведомый прежде покой. Размышляя об этой перемене в себе, Конфуций скажет незадолго до смерти: «В 60 лет я настроил свой слух». Для учителя Куна жить воистину значит внимать глубине жизни. Потому жизнь истинная по Конфуцию и есть учение. Первый учитель Китая не выдвигает догматов, не формулирует принципов, не выводит никаких общих истин. Он внимает древним образцам благочестия и речью своей лишь отмечает их свойства. Он следует, так сказано в оригинале, безусловному, изначально заданному. Его интересует не предметное содержание наследуемых им образцов, но запечатленное в них качество переживания, настрой души, по которому он и сам настраивает себя. Этот восторженный поклонник музыки и пения, любитель игры на цитре и каменных пластинах, недаром прослыл колоколом, который призван огласить своим возвышенно чистым звучанием всю Поднебесную. Раз учитель Кун живет музыкой, то и жизнь его подчиняется не отвлеченным правилам, а закону житейских случайностей, неисчерпаемому разнообразию вариаций одной неизреченной темы. Он не проповедует, не читает лекций, а задает тон самим качеством своего образа жизни. Он не знает, какова идея древней мудрости, но знает доподлинно, что на нее нельзя не положиться. Учительствование Конфуция — есть воистину сотворчество человеческих душ в бесконечно сложном хаосе мировой жизни, резонанс духа, где звук взывает к жесту, а жест — к слову, где все есть только движение, одна нескончаемая метаморфоза. В конце концов, быть мудрым по Конфуцию значит уметь по мельчайшему фрагменту жизни восстановить все богатство бытия. Выходит, объявить свой слух вполне настроенным в устах Конфуция означало назвать себя не больше и не меньше, как преемником незапамятной древности. Именно непостижимого истока всякого одухотворенного жеста — жизненности всякой жизни. Но почему учитель Кун высказывается о себе так скромно и так иносказательно? Да потому что иносказательно всякое правдивое слово о великом пути, и хорошо говорит тот, кто умеет молчать. Имеющий уши да услышит. Учитель Кун говорил помимо слов и о том, что дается каждому прежде слов, что согрето теплом человеческого сердца. Его мысли всегда о том, что близко лежит, о родном, интимно невысказанном, греющем душу. Не он владеет своей правдой, но правда владеет им. Чем меньше он знает о ней, тем больше может доверять ей. И потому есть своя справедливость в том, что эта истина музыкальной настроенности души открылась ему в годы странствий и лишений. Быть может, в те тяжкие дни, когда он и его ученики умирали с голоду в далеких и чужих землях юга. Ничто так не высвечивает внутреннюю правду, как неуютность мира, окружающего нас. Наверное, Конфуций и сам не смог бы сказать в точности, когда постиг он истину музыкальной настроенности жизни. Но, вероятно, он верил, что истина эта не случайно открылась ему именно в 60 лет, в пору завершения земных трудов человека. И еще он знал, что эта правда привела его обратно в родной дом, как привела она его сердце к неведомому прежде, легкому, естественному и все-таки возвышенному покою. Почему легкая правда? Да хотя бы потому, что она освобождала от необходимости что-то выражать, доказывать, объяснять. Она учила видеть жизнь своей собственной тенью, своей собственной оградой, но также и украшением, узором, орнаментом. Нет ничего более истинного и более глубокого для Конфуция, чем прихотливая вязь человеческой культуры, запечатлевшая в том самом понятии «вэнь» в правде царя Вэньчана. Для учителя Куна она обозначала и этикет, и ученость, и нравственный долг, вообще стильную жизнь в широком смысле слова. Повторимся, можно убрать вещь, но невозможно убрать тень. Культура воистину бессмертна, потому что она не зависит от субъективной воли и присутствует в обществе неизбежной тенью сокровенной матрицы человеческих деяний. Возможно, тут и кроется разгадка того удивительного обстоятельства, что Конфуций совершенно не интересовался смертью и не имел никакого представления о конце времен. Человек по Конфуцию может либо наполнить формы культуры своей творческой волей, и тогда он выполнит свое человеческое призвание, либо не усвоить культуру, и тогда он не состоится как человек. Учитель Кун мог быть спокоен, ибо свершил свой путь. Он облачился в узорчатый покров культурных форм и так стал своей бессмертной тенью. Он больше не принадлежал себе. Дело учителя на глазах становилось традицией. Конечно, с новичками приходилось быть настороже. Большинство из них были привлечены авторитетом учителя Куна и возможностью легкой карьеры, ведь об учащихся конфуциевой школы уже ходила добрая слава по всей срединной стране. Конфуций понимал, что нужно не подавлять юношеское честолюбие, а направлять его на достижение великих целей. Он по-прежнему никому не отказывал во встрече, при условии, конечно, что все приличия и требования нравственности будут соблюдены. Впрочем, доброжелательность Конфуция не мешала ему без колебаний отказывать во встрече тем, кого он не считал достойным быть его гостем, и даже не скрывать истинных причин отказа. Конфуций на склоне лет был прост, но его простота приучает быть изысканно вежливым. Он доступен, но его столь добродушная открытость делает его неприступным и непроницаемым для других. При всей его мягкости с ним было очень нелегко. Никогда и ни при каких обстоятельствах не снижал он своих требований к окружающим, прежде всего к самому себе. Он жил, как завещал. Благородному мужу легко услужить, но трудно угодить.